тюремное ведомство или военного интенданта. Их клиент все сожрет и рыло воротить не будет, понял? Но пока ты его найдешь, семь потов сойдет. Другие не дурнее тебя, и не ты один имеешь дело с городской пшеничкой. Да и они, покупатели, будут стараться заплатить подешевле. Знают канцелярские крысы, что выбора у тебя особенного нет. Так что не связывайся ты больше с городской пшеницей, опять в убыток вгонишь. Сварог выключил прибор. Безусловно, можно было при должном терпении наткнуться на сцены и поинтереснее. Он собрался был от скуки этим и заняться, но что-то мешало ему забавляться всевидящим оком. Смутное беспокойство тянуло назад к глобусу. Очень странному глобусу, совершенно чужому. Обернувшись к ячеистому стеллажу, Сварог задумался, шевеля губами. Наконец протянул руку ладонью вверх. Одна из спичек метнулась наружу, словно ракета из кассеты боевого вертолета, проплыла по воздуху, опустилась на ладонь. Сварог вставил ее головкой вверх, в отверстие усеченного конуса, тронул клавишу пальцем, запоздало спохватившись, ведь мог включить и мысленным усилием. Воздух над конусом сгустился, потемнел, превратился в шар бархатистого мрака, усыпанного искорками звезд. В нем возникли золотые буквы, отплыли вглубь шара, уменьшаясь, сложившись в слова «История Талара», «Краткий курс». Потом буквы исчезли. На их месте появилась неспешно вращавшаяся планета, крайне похожая на уменьшенную копию глобуса. Правда, очертания материков и островов были несколько иными. Да еще добавился большой треугольный остров у Северного полюса и другой, формой близкий к кругу, почти на экваторе. Впрочем, может быть, это и не острова. Они окрашены в иной цвет, совсем не такой, как прочая суша, и кромка их прорисована как-то иначе. Ласковый, вкрадчивый женский голос заговорил. «Мой юный друг, ты, должно быть, уже знаешь, что именно так выглядит из космоса наша планета. Великий Талар — обитатель властелинов-небожителей». Сварог ударил по клавише. Изображение погасло. Он опустился в кресло, мысли беспорядочно прыгали. При всем своем невежестве в геологии он помнил, для того, чтобы превратить привычные земные континенты то, что он сейчас видел, потребуется миллионы лет или страшная глобальная катастрофа. Выбор невелик. Неспешная естественная эволюция или катаклизм. Или одно из двух, как говорят в Одессе. А может, кое-что третье? Он, не вставая, резко выбросил руку в сторону. Вторая спичка спикировала на ладонь, больно царапнув кожу. Так он торопился. Вновь золотые буквы. Строение Солнечной системы. Краткий курс. Во мраке вспыхивает косматое ослепительное солнце. На смену ему возникает планета, наполовину затянутая облаками. Но все равно можно разобрать, что она не похожа ни на Землю, ни на Талар. Вокруг нее кружит крупный серо-коричневый спутник. Женский голос вкрадчиво сообщает. Нереада, первая от Солнца планета, владение Великого Талара, и ее спутник Голк. На смену загадочной Нереаде появляется белая голубая планета, кое-где увитая белоснежными строями облаков. Вокруг нее кружит спутник еще крупнее, зеленый. Женский голос сообщает. Сильвана, вторая от Солнца планета, владение Великого Талара, и ее спутник Селена. Творог остановил изображение.